Глава 4. Манин и Бочаров. Курировать дело нового столичного маньяка поручили блестящему профессионалу с внушающим доверие опытом Алексею Николаевичу Манину, было которому при этом едва за 30. Но кого в России можно удивить карьерными взлетами талантливой молодежи, основные таланты которых заключались в породистых родословных? Так было и в случае с Алексеем, сыном Николая Сергеевича Манина, генерал-майора юстиции МВД. Яблоня, с ветки которой сорвался фрукт, называемый ныне Маниным-младшим, определенно росла на пригорке с крутыми склонами. Упало яблочко, может, и рядом, но укатилось, ох, как далеко. Расстояние в трудолюбии, обязательности, да и в обыкновенной бытовой порядочности между отцом-генералом и сыном, сыном генерала, было галактическим. Манин-старший относился к генералам полубоевого, полукабинетного типа, добившимся этой и других регалий приемлемо достойным путем. Кое-где помогли связи, не без этого, но и честная добросовестная служба тоже присутствовала. Сыну же Николая Сергеевича, Манину-младшему, было достаточно первой части этого карьерного уравнения. Имя папаши распахивало перед ним большинство из дверей, а личный звонок отца отпирал те, что по какой-то причине не открылись на имя. Такое положение вещей неминуемо отразилось на общем отношении Алексея к жизни, приятно наполненной с самого детства легкими деньгами и большими возможностями. В компании других представителей московской золотой молодежи Манин проводил гораздо больше времени, чем за учебниками, и позже в московской прокуратуре на престижной и перспективной должности, организованной для него отцом. Теперь, однако, наступили новые времена. Раскрывавшиеся одна за другой двери в итоге привели к той, где волшебный способ перестал действовать. Здесь уже требовалось хоть как-то проявить себя самостоятельно. Иначе о мечте Генеральной прокуратуре с перспективой когда-нибудь ее возглавить можно было и не помышлять. Об этом генерал-майор и заявил как-то сыну после его очередного загула, отловив его с проститутками на квартире и всыпав ему прямо при них по первое число, как малолетке. По плану отца дело должно было сдвинуться с мертвой точки еще год назад, когда он выбил сыну прекрасную возможность показать себя на сверхрезонансном деле поимки маньяка, в течение нескольких лет терзавшего столицу и Подмосковье. Но в тот раз события стали развиваться таким образом, что роль Манина-младшего в них оказалась скорее отрицательной. Хотя заплаточник и был в итоге уничтожен, а его последняя жертва спасена, но, как выяснилось, преступник все это время находился под самым носом у Манина и неоднократно использовал его, чтобы морочить следствие. Даже при наличии отца генерала это могло привести к карьерной катастрофе. Используя все правды и неправды, угол начальственного ока все-таки удалось сместить в сторону, с которой Алексей выглядел не обманутым и некомпетентным, как и было на самом деле, а даже едва ли не героем, лично обезвредившим опаснейшего врага в собственных рядах. Лавры, по праву принадлежащие Ивану, Кларе, Василию Ложкину, а также чудом оставшимся в живых Гуляре и капитану спецназа Владимиру Ляшкину, также принимавшему участие в поимке маньяка, единолично достались мажору Манину. Но радовался отец-генерал. Рано. Вместо развития успеха, со страха и от ревности к тем, кто на самом деле раскрыл преступление, Манин-младший начал пить. И не только пить, разумеется. Это же Москва. Причем в количестве, в каком не позволял себе этого даже в золотые годы еще не тронутой печени. Дело закончилось белейшей из возможных горячек, прямо на рабочем месте. Вряд ли московская прокуратура вспомнит кого-то еще, носящегося нагишом по служебным коридорам и с воплями стреляющего из табельного оружия по засевшим в электрических лампочках бесам. Вопреки ожиданиям, этот карьерный этап закончился для Алексея не генпрокуратурой, а загородной лечебницей, куда генерал отвез сына лично. К счастью, из больницы Манин вышел абсолютно другим человеком. Медики совершили настоящее чудо. Недавний прожигатель жизни более не прикасался ни к спиртному, ни к травке, ни к таблеткам, ни к особенно им почитаемому московскому кокаину. Правда, вместе с отвращением к порокам Манин привез из профилактория также и пару нервных тиков. Но это уже были мелочи. Привычки одергивать рукава одежды и ежиться, словно черепаха, пытающаяся по брови втянуть в туловище голову, со стороны выглядели странно, но были совершенно не хуже постоянного перегара и шмыганья больным перекокаиненным носом, по которым Манина все знали до этого. К несчастью, в полной мере этим переменам отец-генерал порадоваться не успел. Николай Сергеевич умер спустя неделю после возвращения сына, схватив третий и последний по счету инфаркт, с которым сердцу получиновника-полусолдата справиться уже не получилось. Поздний и единственный ребенок в семье, Леша Манин, стал таким образом полусиротой. У него оставалась еще мать, но, увы, при этом тоже тяжело больная, несколько лет назад помещенная отцом в один из лучших ведомственных санаториев. Забота о ней теперь лежала целиком на Алексее. После похорон отца Манин изменился еще сильнее, и прежде всего это заметили коллеги. Он избавился от раздражительных барских нотаций, которыми прежде любил изводить подчиненных. Научился держать недовольство в себе, говорил мало и только о работе. Много времени проводил с больной матерью, другими словами, исполнил мечту покойного отца. Повзрослел и остепенился, что в совокупности с прошлыми заслугами по делу заплаточника-шамана и влиянию оставшихся от отца связей произвело нужный эффект. Курировать новое статусное дело снова поручили ему. Генеральная прокуратура вновь подмигивала Алексею Николаевичу, маня Манина-младшего распахнутыми в саму себя дверями. Стоило всего лишь не оплошать и в этот раз. Небольшой зал для заседаний в Центральной Московской прокуратуре заполнился примерно на 3/4. В президиуме сидел сам Манин и несколько высоких прокурорских чинов. Все остальные, следователи и оперативники, расположились на стульях перед ними, удерживая на коленях раскрытые для служебных пометок блокноты. Присутствовала тут и Гуляра, по-прежнему работающая в должности помощницы старшего следователя, но только без следователя, нового начальника, взамен утраченного, в ходе дела шамана ей так и не назначили. Гуляра постаралась сесть так, чтобы не мозолить глаза Манину. Они недолюбливали друг друга, искренне, давно и взаимно. И девушке не хотелось лишний раз дразнить его мстительную натуру. В памяти жил неприятный эпизод годовой давности, когда их встреча наедине закончилась плохо, а именно ударом Гуляриного колена по манинскому паху и последовавшими за этим угрозами разрушить ее карьеру. Надо сказать, что впоследствии Алексей Николаевич их так и не осуществил. Может, побоялся после всего внимания, которое досталось Гуляре, как жертве чуть не упущенного им заплаточника. Может, позабыл, погрузившись в алкогольно-седативный трип. Может, даже стало стыдно. Кто его знает? О переменах в прокуроре Гуляра была не очень-то осведомлена. Она его помнила таким, каким он был прежде, трусливым, похотливым, завистливым и не особенно умным папенькиным сынком. Брифинг по новому маньяку, поднявшийся из президиума Манин, начал со слов. «Позвольте представить нашего нового сотрудника. Он вел дело до передачи его нам в прокуратуру и вместе с ним перешел к нам сюда. Старший следователь по особо важным делам Андрей Николаевич Бочаров. Познакомьтесь». Из первого ряда встал полноватый, аккуратно причесанный человек лет 45 в тонком трикотажном свитере поверх рубашки с галстуком. Лицо его было выбрито до розовых пятен на щеках. Украшали его округлую физиономию, пухлые красноватые губы и рязанский картофельный нос. Сверху приплюснутую картошку венчали очки в далеко не модной оправе с толстыми, свидетельствующими о явно проблемном зрении хозяина, стеклами. На ноги в некотором диссонансе со свитером и галстуком были надеты беговые кроссовки. Под мышкой Бочаров держал казенную картонную папку средней толщины, видимо, с материалами дела. «Андрей Николаевич, введите нас в курс событий, пожалуйста», — попросил Манин. Следователь вышел вперед, занял место чуть в стороне от президиума, раскрыл свою папку и приступил к ознакомлению всех присутствующих с ее страшным содержанием.